Глава нулевая. «Ну, привет, девочка. Грустишь?» «Это ты зря, конечно. Хотя я тебя очень понимаю. В наше довольно непростое и дикое время все привычные ориентиры и направляющие постулаты рыцарских идеалов куда-то слились. Развелось, прости господи, плохих парней, экранных красавчиков, всех этих пафосных, как они сами себя называют, крашей». Подражателей Челентано, деревенских Тони Монтана, ну и огромное множество аналогичных персонажей, что ведут свои микроблоги, сверкая атрибутикой экранного мужика вперемешку со светской хроникой маленьких городов. Отрицательный успех первых отношений, равно как и разбитое сердце от первой любви, в конечном итоге несут в себе позитивный опыт. Со временем это понимаешь. Но что, если неудачный опыт взял привычку преследовать тебя по жизни? Что, если выводы давно сделаны, эмоции устаканены, депрессия прожита, а все равно ощущение, что каждый раз новые отношения в итоге словно первый блин? Как быть, если ты уже не малолетка в период нигилизма, ни по развитию, ни физически, и вся вот эта кодла пафосных красавчиков тебя больше не интересует? Как быть, если ты просто хочешь обычного человеческого счастья? Просто чтобы было уютно. Просто чтобы хотелось возвращаться домой. Чтобы без лишнего пафоса, без причинных истерик. Просто чтобы было хорошо. Как бы там ни было, я обозначу, что универсальной формулы, к сожалению, не существует. Однако, кое-какую базу основных проблем, почему отношения так и не начинаются, или почему они быстро заканчиваются, возможности разобрать у нас есть. Так что предлагаю попробовать. Следующие несколько глав будут построены в виде вопросов, на которые так или иначе каждый должен ответить себе самостоятельно.